Глава 4. Впрочем, Сатоко давно умела своими словами буквально огорошить человека. Не то чтобы она сознательно разыгрывала спектакль. На лице ее с самого начала не было и намека на безобидную шутку. Она говорила очень серьезно, с печалью, словно поверяя что-то очень важное. Вроде бы уже привычный к этому Киоаки все-таки невольно спросил. «Исчезнешь?» «Почему это?» Определенно, Сатоко желала именно такой реакции, внешне безразличной, но таящей тревогу. «Ну, я не могу сказать, почему». Так Сатоко будто капнула туши в прозрачную воду чаши, сердце Киоаки, и у того не было времени защититься. Киоаки зло глянул на Сатоко. Вот так всегда. Это заставляло его просто ненавидеть Сатоко. Вдруг, без всякой причины, она вызывала в его душе безотчетную тревогу. Капелька туши быстро расходилась в воде и ровно окрасила ее в пепельно-серый цвет. В подернутых печалью глазах Сатоко мелькнуло удовлетворение. Когда они вернулись, то все заметили, что Киоаки не в настроении, и это опять стало для женщин в доме Мацугая темой пересудов. При всем своем эгоизме Киоаки обладал удивительной чертой лелея точившую его тревогу. Будь это любовная страсть, неотвязные мысли о предмете страсти были бы естественны для молодого человека. Но в его случае это было не так. Может быть, зная, что больше прекрасных цветов он любит те, что покрыты шипами, именно их семена Сатоко заронила в его душу. Киоаки поливал их, взращивал побеги и ждал, когда они, наконец, буйно разрастутся в его душе. Ко всему остальному он потерял интерес. Он, не отвлекаясь, лелеял только свою тревогу. Ему подбросили интересное занятие. Он охотно погрузился в дурное настроение, сердился на Сатоко за то, что та навязала ему эту неопределенность, за ее намеки, сердился за собственную нерешительность, не давшую ему разгадать загадку сразу на месте. Когда они с Хондой блаженствовали в траве на острове, он хотел, так сказать, чего-то определенного. Он не знал, что это, но ему хотелось думать, что в тот самый момент, когда казалось нечто сверкающее, так сказать, определенное, вот-вот упадет в руки, этому помешал голубой рукав кимоно Сатоко, и снова он ввергнут в трясину неопределенности. На самом деле, наверное, этот свет так называемого определенного лишь полыхнул в недосягаемой дали, но все равно он убеждал себя в том, что последний шаг не дала ему сделать именно Сатоко. Но больше Киоаки сердило то, что его собственная гордость не позволяла ему прибегать к различным способам выяснения загадки и причин тревоги. Ведь, обращаясь к другим за разъяснениями, он должен был бы спросить, что имело в виду Сатоко под словом «исчезнет», и его уж точно заподозрили бы в том, что он питает к ней интерес. Что делать? Как убедить всех в том, что это не имеет никакого отношения лично к Сатоко, а есть проявление моей абстрактной тревоги? О чем бы Киоаки ни думал, его мысли постоянно возвращались к этому. Несколько отвлекала от этих мыслей школа, которую он, в общем-то, не любил. Перерыв на обед Киоаки и Хонда обычно проводили вместе. Но Киоаки часто были скучны темы разговоров, потому что Хонда с тех пор, как в гостиной главного дома выслушал вместе со всеми проповедь настоятельницы из храма Гэсюдзи, все больше проникался тем, что услышал. Киаки тогда многое пропустил мимо ушей, и теперь Хонда излагал ему проповедь от начала до конца собственными комментариями. Интересно, что в мечтательной душе Киоаки проповедь не оставила ни малейшего следа, а рационалисту Хонде, напротив, придала какие-то свежие силы. Храм и монастырь Гэсюдзи в окрестностях Нара с самого начала принадлежали к буддийской школе Хоссо, что было редкостью для женского монастыря. Рациональные основы учения Хоссо вполне могли привлечь Хонду, но в самой проповеди настоятельница, чтобы вести людей во врата только сознания, привела умышленно простой, понятный пример. Настоятельница сказала, что эта проповедь ей пришла в голову из-за погибшей в водопаде собаки. Излагал Хонда: «Я уверен, что проповедь свидетельствует о ее особом внимании к твоей семье. Архаичный диалект Киото в смеси с языком двора, тот диалект Киото, который похож на слабо колышущиеся на ветру полоски занавеса, сами по себе невзрачные, тут они заставляют сиять целую гамму бледных тонов, здорово добавил впечатление». Рассказ настоятельницы был о человеке по имени Ган-Гё, который когда-то давно жил в Китае. Однажды в горах, где он скитался, постигая учение Будды, его застигла ночь, и он лег спать между курганами под открытым небом. Ночью он проснулся, и ему ужасно захотелось пить. Тогда он протянул руку, зачерпнул воды из ямки рядом и напился. Не было в его жизни воды чище, холоднее, слаще. Он снова уснул, а утром, когда открыл глаза, свет зари осветил место, откуда он ночью пил воду. Оказалось, эта вода скопилась в черепе мертвеца. И Ган-Гё, почувствовав тошноту, изверг ее из желудка. Но он постиг истину. Пока душа живет, она творит законы. Уничтожь душу, останется только череп. Однако мне интересно, смог бы Ган-Гё после просветления выпить ту же воду, творя душой ее чистоту и вкус? Тоже и с невинностью. Ты не согласен. Как бы распутна ни была женщина, чистый юноша может испытывать к ней чистую страсть, но после того, как он поймет, что женщина ужасна, бесстыдна, после того, как поймет, что она, когда ей нужно, только прикидывается невинной, сможет ли он дальше питать к ней чистую любовь? Если сможет, то ведь это великолепно. Замечательно, если можно так прочно связать свою душу с миром. Это все равно, что держать в своих руках ключи от тайн Вселенной. Ясно было, что рассуждавший подобным образом Хонда еще не знал женщины, и Киоаки, который тоже не знал женщин, не мог опровергнуть его странных рассуждений. Но отчего-то в душе этого капризного юноши жило ощущение того, что, в отличие от Хонды, именно он с самого рождения владеет ключами от мира. Непонятно, откуда взялась эта уверенность, но мечтательная натура, высокомерие, заносчивость и в то же время чрезмерная впечатлительность, роковая красота — это сиял драгоценный камень, будто вживленный в его тело. Хотя Киоаки не чувствовал боли, яркий свет, который временами исходил откуда-то изнутри, наверное, заставлял его испытывать нечто похожее на гордость человека, превозмогающего необычную боль. Прошлое монастыря Гэсюдзи не интересовала Киюаки. Он его и не знал. А Хонда, которого с монастырем ничто не связывало, наоборот, занялся в библиотеке разысканиями. Храм-монастырь был сравнительно новым, построенным в начале XVIII века. Тогда дочь императора Хигасиямы, в память об умершем в молодом возрасте отце, посвятила себя в храме Киёмидзудэра, богине Канон. Она заинтересовалась учением «Только дефис сознание», которое излагал живший в монастыре старый монах, постепенно прониклась идеями школы Хоссо, приняла постриг и, избегая существующих храмов, основала новый храм-монастырь, который должен был стать местом просвещения. Так был создан храм Гэсюдзи. Он по-прежнему оставался единственным женским монастырем школы Хоссо, но традиция преемственности настоятельниц по императорской линии прервалась в прошлом поколении. Сестра бабушки Сатоко, хотя и была в отдаленном родстве с императорским домом, стала первой настоятельницей из семьи подданных. Неожиданно Хонда бросил Киаки прямо в лицо. «Мацугае, может, с тобой что случилось? Я говорю, а ты все где-то витаешь». «Да нет», — задетый за живое неопределенно ответил Киюаки. Он смотрел на друга красивыми холодноватыми глазами. Он мог быть с товарищем открыто высокомерным, но боялся, что тот догадается о его переживаниях. Если он сейчас раскроет душу, Хонда вообразит, что теперь волен запросто вторгаться в нее, и Киюаки, который никому не может этого позволить, потеряет своего единственного друга. И Хонда сразу понял сомнения Киюаки. Если он, Хонда, собирается и впредь быть ему другом, нужно с оглядкой использовать чисто приятельские отношения. Не следует даже случайно касаться рукой свежеокрашенной стены, оставляя на ней отпечаток ладони. Иногда нужно не обращать внимания на любые, чуть ли не смертельные, муки друга, особенно если эти скрываемые муки сродни утонченности. Хонде даже импонировало, что глаза Киаки в этот момент выражали настойчивую мольбу. Этот взгляд, просивший «оставь все на том туманном, прекрасном берегу». В этой холодной, неопределенной ситуации, при жестком противостоянии, когда дружба была предметом сделки, Киаки впервые выступил просителем, а Хонда — эстетствующим зрителем. Именно такие ситуации, когда они понимали друг друга без слов, составляли сущность того, что окружающие воспринимали как их дружбу.